Глава вторая. Шанс на спасение и новые проблемы. Скарлетт. Яростное рычание дракона просачивалось под кожу, впиваясь в позвоночник ледяными иглами. «Правда думаешь, что твои дешевые трюки меня остановят?» Вальгард даже не сдвинулся с места, лишь изогнул смоляную бровь. Но в сочетании с проступившей на коже чешуей и удлинившимися клыками это выглядело угрожающе. Я чувствовала себя ничтожной букашкой, которую загнали в угол и вот-вот раздавят. Не знаю, что он сделал, но я снова оказалась обездвиженной, еще и зависла в воздухе, как тряпичная кукла. «Стратег из тебя так себе», — мысленно обратилась к духу. До выходки с Айран еще были шансы выжить и заручиться помощью Тайры. Теперь же ведьма смотрела на меня, как на полоумную. Видимо, сожалела о недавнем заступничестве. «Я обещала, что тебе не свернут шею». В голосе призрака не было ни капли стыда или раскаяния. «За любовь и свободу будешь бороться сама». Хотела возмутиться, что моей шее по-прежнему угрожает опасность. Но дракон неожиданно подошел ближе, прожигая насквозь своими невозможно синими глазами. Никогда не видела такого насыщенного и яркого оттенка. Все же владыка был невероятно красивым мужчиной. Познакомься мы при других обстоятельствах, я бы, может, и оценила предложение Сайран стать его парой. Но сейчас от Вальгарда хотелось бежать, как от лесного пожара. Куда подевалась твоя смелость, Скарлетт? Попытки спастись выглядят жалко. Пальцы мужчины сомкнулись на моем подбородке, вынуждая запрокинуть голову и вновь смотреть ему в глаза. «Я не боюсь смерти, и такая жизнь». Он выразительно покосился на подарок духа. «Мне не нужна. Но все же интересно. Как ты сумела применить магию и подделать знаки пары?» «Хороший вопрос», — задумчиво протянула Тайра. «На ней наручи инквизитора. Она физически не могла призвать силу, но...» Тут же нагадила. Едва к ней вернулась способность шевелить пальцами. Голос дракона звенел от напряжения. В нем явно боролись два желания — удавить меня и разобраться в ситуации. Я отчаянно молилась, чтобы любопытство победило, как вдруг на помощь пришла Тайра. Скарлетт — невероятно сильный маг. Но такое даже ей не по зубам. Ведьма подошла ближе, и от ее цепкого, практически препарирующего взгляда стало не по себе. Если Вальгард напоминал бушующее пламя, Тайру хотелось сравнить со льдом, обманчиво надежным, но скрывающим смертоносные ловушки. Я не понимала ее мотивов и не знала, чего ожидать от общения. Только в душе с каждой секундой зарождалось странное необъяснимое чувство, что она может стать как ближайшим другом и соратником, так и заклятым врагом. «Боюсь, за этими фокусами кроется нечто большее», добавила Тайра, легко коснувшись руки дракона. «И я хочу выяснить, что именно. Дай мне сутки, Вальгард. Казнить еще успеешь». В глазах владыки плеснулось сомнение, но, подумав немного, он все же кивнул. «Дамьен, подготовь ведьмину клетку. Леди Скарлетт отправляется в казематы». Дракон начертил в воздухе какой-то символ, а затем выудил из ниоткуда странные кованые перчатки с распорками между пальцами. Едва он нацепил их на меня, закрепив на запястье лентами из алого шелка. Руки словно отняло, я больше их не чувствовала. «Не паникуй, это специальные перчатки для транспортировки особо опасных магов», — пояснила Сайран. «Вальгард уверен, что ты использовала какой-то новый тип плетения и хочет выяснить подробности». «Прекрасно. Теперь вместо быстрой казни меня ждет допрос с пытками». Вспылила, беспомощно наблюдая за тем, как к перчаткам присоединяются ножные кандалы. «Черт бы тебя побрал с такой помощью, Сайран!» «Следи за языком», — рявкнул дух. «Я всегда держу слово. Шансы выжить у тебя есть. Вопрос в том, сумеешь ли ты ими воспользоваться». Мысли панически заметались. С каждой секундой ситуация становилась все хуже, и я понятия не имела, как отсрочить неизбежное. «Ты что-то говорила о преимуществах и уроках магии», — припомнила. «Вот это деловой разговор», — устало фыркнул призрак. «Я все расскажу, но для начала нужно доказать всем, что ты не Скарлетт». «Мы собираемся открыть правду?» — опешила. «Нет, конечно», — взвился дух. «С ума сошла. Если узнают, что ты из другого мира, убьют на месте. Еще лучше. Вольных попаданцев здесь не жалуют, но есть одна лазейка», — продолжила Сайран. «Я помогу тебе притвориться правильной душой и выгадать время». Я едва сдержала нервный смешок. Учитывая, что в этот мир меня призвали против воли и шантажом втянули в немыслимую авантюру, слова духа о вольном попадании прозвучали как издевка. Так называют тех, кто пришел в Сальвингард без приглашения совета. Дух бессовестно подслушивал каждую мысль. Это нервировало не меньше магических наручей и парализующего плетения. «Чаще всего это чудовище паутины», — продолжила Сайран. «Они питаются магами, так что нелюбовь местных к иномерянам можно понять». С каждой секундой этот дивный мир нравился мне все меньше, но расспросить о монстрах не успела. Парень, которому Вальгард поручил подготовить ведьмину клетку, сообщил, что все готово, и мое тело куда-то полетело. «Не куда-то, а в экипаж для транспортировки преступников», — заботливо подсказал дух. «Пока будем ехать в штаб, выучишь нужную легенду. Первой тебя будет допрашивать Тайра. Она — самый опытный и могущественный инквизитор Сальвингарда». От слов Сайран потемнело в глазах. Воображение сразу нарисовало сырые и мрачные камеры, кишащие крысами. Орудие пыток, каленое железо. «Угомонись», — скривился дух. «Тайра — менталист, и допрос будет магическим, без физического воздействия. Наша задача — обмануть ее и показать только нужные воспоминания». «Легко сказать». Я недоверчиво покосилась на клетку, в которую меня погружали. Она напоминала ящик на колесах, только с небольшим решетчатым окошком и двумя дырками возле него. В последние поместили мои руки, видимо, чтобы следующие за клеткой конвоиры постоянно их видели. «Прекрати!» — рявкнул дух. «Твоя паника утомляет». «Давай поменяемся, а?» — прошипела. «Ты будешь висеть на цепях, а я порхать вокруг и умничать». «Послушай». «Нет, это ты послушай». Взвыла, едва карета тронулась, и меня тряхнуло, как мешок с картошкой. Руки при этом до боли сжало в тисках. И я приложилась лбом о металлические прутья. «Я не всесильный маг, как ты, а обычный человек и...» «Великие пряхи, да сколько можно повторять?» «Ты теперь не человек», — вновь вспылила Сайран. «А кто?» — опешила. «Фейри. Чем скорее примешь этот факт, тем быстрее сможешь вернуть магию». Перед глазами вспыхнули обрывки кельтских легенд. Я помнила, что фейри невероятно красивы, но отличаются капризным нравом, любят пакостить, часто меняют любовников, иногда похищают красивых мужчин. Если это правда, мои шансы помириться с Вальгардом уходят в минус. «Мимо. Все мимо, кроме невероятной красоты». Дух подавился смешком. «Хотя нет. Есть еще кое-что. Закрой глаза». Едва исполнила приказ, темноту озарила яркая вспышка. И я увидела просторную спальню, залитую мягким светом свечей. Судя по богатому, но сдержанному убранству, комната принадлежала состоятельному мужчине. А початая бутыль вина, один бокал на столе и раскрытая книга намекали, что хозяин не ждал гостей. «Это спальня Вальгарда», — пояснила Сайран. Перед тем, как отравить сестру, Скарлетт пыталась соблазнить владыку. Видение неожиданно дрогнуло, и ракурс изменился. Теперь я видела происходящее глазами духа и могла разглядеть тело, в которое волей судьбы попало. А посмотреть было на что. Скарлетт была одета в роскошное алое платье, выгодно оттеняющее белизну кожи и смоль волос, а еще бессовестно подчеркивающее каждый изгиб соблазнительной фигуры. Пышная высокая грудь и мягкая линия плеч. Тонкая талия, стройные ножки, эффектно мелькающие в вырезе юбки. Девушка походила на изнеженную наложницу из восточного гарема, но никак не на беспощадную убийцу. Впрочем, если вспомнить, какие страсти творились в этих самых гаремах. Картинка вновь дрогнула, и в комнату вошел Вальгард. На драконе были только просторные шаровары, а с волос стекала вода. Похоже, владыка принимал ванну, когда к нему нагрянула незваная ночная гостья. Заметив его, Скарлетт подалась вперед и что-то сдавленно залепетала. Слов я не слышала, но с каждой секундой лицо дракона все больше каменело, а в глубине сапфировых глаз разгоралось недоброе пламя. На месте брюнетки я бы стремглав удрала из комнаты. Но Скарлетт пошла ва-банк, в одно движение распустив удерживающие платье завязки. Шелк алой волной скользнул к ее ногам, обнажая роскошное тело. И я шустро перевела взгляд на владыку. Дракон был в бешенстве. Его ноздри раздувались, как у племенного быка, а на висках вновь выступила чернильная чешуя. Только девушка, похоже, приняла ярость за возбуждение и смело шагнула навстречу. Следующий фрагмент я готова была пересматривать на повторе. Летела Скарлетт красиво. Вальгард одним движением выкрутил соблазнительницу руку и голышом выволок в коридор, напоследок кинув в лицо то самое алое платье. Если бы могла, аплодировала стоя. Верность невесте добавила дракону баллов. Зато попытки Скарлетт его соблазнить окончательно уронили мои котировки. «Какого чёртова отдали мне именно ее тело?» С тоской простонала, едва Сайран развеяла видение. «Да помню, мы связаны, но как? И за что мне все это?» Я не ждала ответа и кричала скорее в пустоту, чтобы хоть немного сбросить напряжение. Но дух неожиданно отозвался. «Скарлетт, твой темный близнец». Перед глазами вспыхнула еще одна картинка, и возмущение комом застряло в горле. Во время сцены в спальне я рассмотрела фигуру девушки и отметила реакцию Вальгарда, но стоило вглядеться в ее лицо. Тот же идеальный овал и высокие скулы, слегка вздернутый носик и в меру пухлые губы. Она была похожа на меня лет 20 назад. Отличался только цвет глаз и волос. У меня были пшеничные локоны с золотистым отливом и светло-зеленые глаза. А Скарлетт оказалась брюнеткой с глазами цвета перезрелой вишни. Я никогда не видела такого оттенка. «Скарлетт — огненный маг и некромант», — пояснила Сайран. «Ты — целитель. Твое пламя живое и светлое, ее мертвое. Вы различаетесь, как ясный день и безлунная ночь. Но при этом связаны божественной магией. Твои объяснения больше путают, чем помогают», — вздохнула устало, упершись лбом о прутье. «Я ничего не понимаю. Иногда в паутине зарождаются великие души». Голос Сайран неожиданно смягчился. «Они невероятно могущественны и могут менять судьбу миров. Чаще всего это великие правители и реформаторы, ученые, маги-изобретатели. Реже — чудовища и диктаторы. Увы, великая душа не всегда чистая и светлая. Она может быть поражена скверной и ненавистью, и тогда ее деяния будут подобны стихийному бедствию». Я поняла, о чем речь. В нашем мире были люди, чьи поступки и решения навсегда меняли ход истории. Иногда случается, что великая душа приходит не в свое время, и мир не готов принять ее. Продолжила Сайран. Тогда пряхи раскалывают ее на две части, разделяя поровну светлую и темную искру. «Погоди, ты сказала поровну?» Удивилась. «Изначально вы были равны и вольны творить свою судьбу», — ответил дух. «Но ты выбрала свет, а она тьму. Согрешив раз и осознав собственное могущество, Скарлетт не смогла остановиться. Тьма уничтожила в ней все светлое и чистое. Тогда скверна темного близнеца начала просачиваться в твою душу». Жуткая догадка пронзила мозг ледяными иглами. «Болезнь. Это расплата за грехи Скарлетт», — подтвердила Сайран. «В последние годы твоих светлых поступков уже не хватало, чтобы компенсировать ее зло и сдерживать силу. Ты сосредоточилась на гастролях, ушла в работу». «Перепоручила работу с благотворительными центрами на помощников». С горечью продолжила, вспомнив, как закрылась после гибели сына и сестры. «Я больше ничего не хотела. Потеряла радость и вкус жизни. Единственным, что позволяло хоть на миг почувствовать себя счастливой, была опера. Только когда я пела, я жила. «Могу понять твое горе», — продолжила Сайран. Но это нарушило равновесие душ. Магия Скарлетт вошла в полную силу. Ты проиграла схватку с темным близнецом, и наш мир призвал тебя, чтобы искупить содеянное ею. Ты говорила о правильных душах. Напомнила, пытаясь выгадать пару минут и перевести дыхание. Этот разговор был жизненно важным, но слишком страшным, личным и болезненным. Воспоминания о прошлой жизни нахлынули штормовой волной, бередя старые раны и разрывая сердце на части. В Сальвенгарде не любят иномирян. Ночь тут сирен. Сайран легко сменила тему, словно только и ждала этого момента. Сразу говорю, забудь все, что о них говорилось в ваших легендах. В нашем мире сирены — это призраки и свиты хранителей океана. Стать одной из них может только девушка, лишившаяся всего и жаждущая праведной мести. «Праведной мести?» — нахмурилась. Чаще всего это обесчещенные девушки, от которых отвернулась семья и близкие. Уклончиво пояснила Сайран. Такие магессы могут попросить помощи и защиты у хозяина океана, но взамен отдать душу и жизнь, став одной из его сирен. От слов ведьмы меня передёрнуло. Я не представляла, как можно отвернуться от той, кто попал в беду. «Не все семьи имеют возможность отомстить», — ответила Сайран. «Особенно, когда им противостоит кто-то могущественный. Зато хозяин может забрать жизнь даже короля, если он посмел обидеть одну из его сирен». «Смерть — слишком жестокая плата за месть», — покачала головой. «Как по мне, весьма равноценная», — возразила ведьма. «К тому же хозяин отпускает сирен после того, как они отработают долг перед океаном». «Долг?» — переспросила. «Сирены защищают моряков, спасают утопающих, если у них светлая душа», — вскользь пояснил дух. «Местные чтут их как низших богинь, а преступники, в чье тело хозяин вселил души сирены, получают абсолютную амнистию». «О, выходит, мы выдадим тебя за сирену», — подтвердила Сайран. «Скарлетт умерла неподалеку от океана. Ее раны моментально затянулись, и она воскресла с чужой душой, что вполне вписывается в обычное подселение сирен. Собственно, по этой причине местные казнят женщин на берегу океана», — немного подумав, добавила ведьма. «Такое воскрешение считается великой честью и смывает позор со всего рода преступницы». «Выходит, у меня и впрямь неплохие шансы все исправить». Приободрилась. «Конечно», — фыркнула Сайран. «Я...» Договорить дух не успел. Клетка неожиданно остановилась, и снаружи раздался взбудораженный мужской голос. «Владыка Вальгард, леди Сальена, ваша невеста жива. Целителям удалось ее спасти».